Записки Екатерины Великой находились в секретном хранении в Москве. Их тотчас доставили в Петербург. Александр прочел и понял ярость отца. И, запечатав своею печатью, повелел продолжать хранить их в строжайшем секрете. Но уже вскоре после царского чтения Герцен опубликовал столь охранявшиеся записки. Впоследствии оказалось, что пока записки возили из Москвы в Петербург и обратно, молодой архивист Бартенев тайно сумел сделать копию и отвез ее в Лондон, к Герцену. Он хотел, чтобы рукопись стала достоянием историков. И вот теперь Герцен, этот враг империи, обратился к царю. Герцен призывал его: «Смойте позорное пятно с России. Залечите рубцы от плетей на спинах ваших братьев. Избавьте крестьян от крови, которую им непременно придется пролить». И это была не пустая угроза. Еще ничего не началось, а крестьяне, разбуженные слухами, начали волноваться, требовать воли. Третье отделение сообщало, что волнуются также и дворяне, и он решился. Он начал говорить. В марте 1856 года в Москве, в дворянском собрании, в переполненном зале царь сказал: «Я решил это сделать, господа. Если не дать крестьянам свободу сверху, они возьмут ее снизу». Так император всея Руси повторил и мысль самого ненавистного из эмигрантов, и слова, которые глава третьего отделения когда-то писал его отцу Николаю. Правда, тут же Александр добавил, что это произойдет совсем не сегодня. Он колебался. Это одна из главных черт характера нового императора. Уже решившись на что-то важнейшее, он обожал колебаться. Ему было необходимо, чтобы окружение молило его сделать то, что он сам уже решил сделать. Это как бы избавляло его от ответственности за последствия. Он перекладывал ее на плечи уговаривавших и мог впоследствии винить их за неудачу своего решения. И троица сподвижников его уговаривает. Это святая троица, брат Костя Эзоп, семейный ученый, великая княгиня Елена Павловна и, конечно же, императрица, за полтора десятка лет совместной жизни, хорошо изучившая его характер. Императрица очаровательна. И хотя легочная болезнь наступает, и лейб-медик доктор Боткин настойчиво предупреждает об опасности, она только хохочет и молится. Все у нее тогда было вперемешку: смех и слезы, благоразумие и сумасбродство, немецкая мелочность и расточительность, доброта и постоянное желание подтрунить над ближним, молитвы, посты и спиритические сеансы. Но при всем этом у нее неукротимая немецкая воля, и она страстно выполняет то, что сейчас ждет от нее Саша. Так она называет императора, не дает ему отступить. Она настаивает: Саша должен покончить с крепостным рабством. Не отходит от императора и брат Костя. Он видится с ним каждый день. Императора не оставляют даже в Германии, в тихом Эмсе, куда Александр исправно ездит на воды. Там рядом с ним оказывается великая княгиня Елена Павловна, третий страстный фанатик реформы. Великая княгиня предлагает подать пример. До принятия великого закона она готова освободить 15 тысяч своих крестьян. И вот, наконец-то, в конце 1856 года он объявляет: его окончательно убедили. Теперь нерешительный Александр имеет право стать твердым, как кремень. Теперь он неумолим, как отец. Наши либеральные бюрократы. Костя должен возглавить всю работу по реформе.

приветствовали императора. Они ехали с вокзала по Тверской под этот звон и грохот, он верхом, императрица в золотой карете. И тысячи спугнутых ворон и голубей закрывали небо. Наступило 26 августа, день коронации, мистический обряд брака императора с Россией. Началось все хорошо. На древней соборной площади Кремля, где прошла вся история московских царей, расставлены эстрады, заполненные нарядной публикой. Сверкают шитьем парадные мундиры гвардии. В бесчисленных московских церквах и кремлевских соборах звонят колокола. Под колокольный звон император вышел под руку с императрицей на Красное крыльцо. Александр был в генеральском мундире с золотой цепью ордена Андрея Первозванного. Она с голубым бантом Екатерининской ленты.